1824 году приехал в Петербург князь Василий и первым долгом счел поговорить с бабушкой об определении ее сына. Князь предлагал место по статской, дядя бредил военной службой. Переговоры и споры длились долго и окончились ничем. Планы дяди улыбались бабушке. Она уже давно скучала об аристократическом обществе. Теперь перед нею мелькнула надежда, хотя со временем войти через сына в родной круг, и радовала ее дядина песня. «Мои друзья похлопочут обо мне, послужу несколько месяцев юнкером в гвардии, а потом надену эполеты и, наконец-то, сброшу с себя это проклятое мещанское звание». Катастрофа 14 декабря разрушила безумные планы. В следующем году дядя уже не мог найти ни одного из своих друзей. Большинство из них погибло в арестантских ротах и ссылке. Пришлось опять обратиться к князю с просьбой о мести. «Высечь бы нужно прежде твоего сына», — сказал князь, — «а потом дать ему место». «Ну, сечь-то его — мое дело. А вы, князь, похлопочите о мести», — отвечала бабушка. Князь и не думал совсем о том, что говорил. Но, видя противоречие, уперся. «Нет, ма сёр, сестра, прежде высеку, а потом определю». «Что с вами, князь? Пьер не дитя, и кто же позволит вам его сечь?» — испуганным голосом проговорила бабушка. «Не дадут высечь, места не дам». «Бог с вами и с вашим местом, если так», — почти плача говорила бабушка. «Мало того, что места не дам, но и пенсию прекращу, и братьям закажу, чтобы не давали, и умирай тогда со своим тунеядцем голодной смертью. По миру пойдете, гроша не брошу», — уже не говорил, но гремел князь. Вспомнила бабушка разобранный по кирпичу наследственный дом и струсила. Она плакала, руки целовала у брата. Ничего не помогло. Ну и позволила она высечь дядю. Дался ли он? Дался. И больно, очень больно его высекли. Но все же через полгода он вышел в отставку и более не вступал в службу. Напрасно только потешил князь свою душеньку. Катастрофа, сечение и 6 месяцев службы изменили многое в характере дяди. Прежде он либеральничал, подделываясь под чужие голоса, вычитывая из книжечек новые идейки, любил положить на видное место в своей комнате запрещенную книжку и прочитать из нее своему приятелю несколько самых резких страниц. Все это было незлобиво, зелено и наивно. Теперь он стал действительно желчен, хворал от прилива желчи. Его, как человека, вышедшего из юношеского возраста, перестали принимать в свой круг молодые князьки и офицерики. Их слугой рассыльным он не мог сделаться. Он сделался их врагом и превозносил своих шапошных знакомых, пропавших со света, называя их своими друзьями. Князьки и офицерики были в самом деле пусты, но не их пустота вызывала брань дяди. Он охотно покутил бы с ними и выкинул бы какую-нибудь ухарскую штуку в обществе Алис и Матильд. У него не было рысаков. Он ругал тех, которые катаются на рысаках, хотя сам с удовольствием соглашался промчаться по Невскому проспекту. Он не умел служить. Причина – ругать крапивное семя чиновников. Бог не сыпал ему с неба денег и чинов. Он сделался атеистом. Его высек князь, он стал толковать о гнете семьи и еще о другом гнете. Вот источники его взглядов. В этих взглядах многое походило на убеждения мыслящих и честных людей. Но походило только по наружности. При некоторой способности фразировать, дядя успел таки привлечь к себе многих юных поклонников. «Вот едет мой возлюбленный кузен, князь Григорий Н.Н., — говаривал дядя своим поклонникам, гуляя с ними по Невскому проспекту. «Ты бываешь у него?» — спрашивали поклонники. «Нет, я с этими жалкими людьми не знаком. Они прогнили насквозь в своих отсталых понятиях». И дядя разоблачал всю грязь князя Григория Н.Н. «Лучше гибнуть без помощи, чем принимать ее из таких рук», — заключал оратор. Поклонники удивлялись ему и его честности. Князь же Григорий даже не знал о его существовании и приходился ему не двоюродным, а каким-то другим братом, был, что называется, десятая вода на киселе. По-французски это выходило «кузен». Сначала дядя и на гонение напрашивался, после же совершенно успокоился, купив по сходной цене что-то вроде венца. Какого? Не знаю. Странное было то время. Посреди действительно честных, жертвовавших собой людей с глубокими убеждениями, толкалось множество господ, озлобленных своей незначительностью, сердитых на дождь, ливший сквозь щели их собственного потолка. Они ругали дождь и не думали чинить щелей. Неопытная молодежь, не умея отличить фраз от дела, слушала их, восторгалась ими и, часто еще не зная жизни, озлоблялась, то есть теряла необходимые в деле жизни хладнокровие и твердость. Врагам-староверам эти болтуны давали орудие против тех начал, которым они будто бы служили сами. Враги видели их внутреннюю пошлость, наводили их на какое-нибудь грязненькое дельце, ловили как рыбу на золотой крючок и потом указывали встречному и поперечному. Вот каковы наши передовые. Вот они, щелкоперы. Хотя сами очень хорошо, лучше всех знали, что не эти щелкоперы были передовыми. Они были тормозами нашего прогресса. Марали честное дело грязью. У них были и достойные наследники-ученики. Эти были поддельные Чацкие, поддельные Печорины, поддельные, заеденные средою личности. И только один бессмертный Александр Иванович Хлестаков был чистейшую, неподдельную натурою, хотя и воспитывался в той же школе. У наследников-учеников не было даже и желчности их учителей. Она иногда появлялась на кончике их языка, но до беды не доводила. Здоровье не расстраивало.